Глава 20. Орланы белохвосты, сторожившие небо, большими кругами уходили к задонским низинам, озерам, просторным заливным лугам, но каждый раз возвращались, высоко и бесшумно проплывая над своей землей. А потом объявился еще один летун. Он пришел оттуда же, издалека, поначалу черной точкой в небе. Потом послышался гул. Это был вертолет, который, достигнув явленного кургана, сбавил скорость, снизился и начал облет, выбирая место для приземления. Машина летела низко, с гулом и воздушными вихрями от винтов. Она сделала круг, потом другой, удивляя людей, насмерть пугая коз, которые черным горохом покатились по склонам кургана, порою срываясь на обрывах и падая, а далее в рассыпную. Вертолет повис почти у вершины, спустив по штурмовой лестнице гостя высокого и давным-давно жданного полковника Павла Басакина, который еще полмесяца назад прилетел из Москвы и мыкался между райцентром, городом, да округом, весь в делах, а теперь прибыл на праздник, как и положено человеку служивому, при форме, с погонами, яркими эмблемами и планками наград. Молебен на минуту-другую смешался, пока признавали Павла, удивленно ахали. Но все это лишь на минуту-другую. Павел тут же встал в первом ряду молебна, рядом с отцом и матерью, голосом зычным поддержав молитву. «Тебе молимся и тебя просим, услыши и помяни нас, смиренных и осужденных, молящихся тебе, Господи!» По виду и стати Павел был, как говорится, чистый и без подмесу, настоящий Басакин. Ростом не больно высокий, телом плотный, словно литой, густые черные в редком серебре волосы, усы подковой, казак и воин, по старинному хуторскому прозвищу Пашка Жук. Когда молебен окончился, Павел подошел к станичному батюшке и отцу Василию, не чинясь, поклонился, благословение прося и целуя руки. С отцом Василием потом дружески приобнялся, и тогда началось всеобщее здравствование с теми, кого долго не видел. Потом, как и всегда на Троицу, на берегу речки, на просторном пологе, угощались троицкой яичней, которую жарили на больших противнях басакинские бабы, хлебали уху, при которой за главного Яков Басакин, выпивали, пригубливали здраве великий праздник и встречу, вспоминали ушедших, молодость, прошлые времена, говорили о сегодняшнем. Павел Басакин о кресте поваленном узнал еще на кургане. Спускаясь, он видел келью, надвершие, упавший белокаменный крест с явленной Богоматерью, которая осталась целехонькой и глядела с печалью. Он приказал: «Ничего не трогать, не подходить, не топтать. Спецы осмотрят, проверят». Хотя ему все было ясно. Обычно на Троицком празднике приезжие разбивались кругами своей близкой или далекой родни. Нынче народу приехало немного. Детвора да зеленая молодежь хороводилась возле речки. Купание, удочки, игры. Люди постарше оставались в едином круге, возле Павла и других Басакиных, возле отца Василия. Слишком много случилось недоброго в последнее время. Внезапная гибель Аникея, главные опоры хутора и округи. Затем пожар, подчистую убравший огромные подворья, ограбления, потери святынь, одно за другим. Кто-то об этом знал, а кто-то впервые слышал, охая да сокрушаясь. А теперь еще и крест повалили перед самым праздником. Тоже недобрый знак. Шли разговоры, что на здешние земли глаз положил Джабраил Бородатый. Тогда и вовсе конец не только последнему хутору, но всей округе, Задонью. Иван Басакин пока здесь. Но Аникуша, такой дуб, рухнул. Кого с ним сравнить? Не получится ли, что нынешний праздник на родной земле последний? Потому и гуртовались, хотели услышать Павла Босакина. Он прежде обещал многое — вернуться, возродить и прочее. Обещал и обещал. Теперь с неба свалился. Надолго ли? Может, по той же лесенке поднимется на вертолет и улетит? Павел понимал это, и потому, когда выпили да подзакусили, ухи похлебали, первые новости обсказали, а до песен время еще не дошло, тогда Павел поднялся, без рюмки, не для тоста, и громко сказал: «Докладываю. Вам, господа старики, родствия и земляки, докладываю, что полковник Босакин честно отслужил свое в небе. Налет, между прочим, 20 тысяч часов. Из них немалая часть — боевые в горячих точках. Теперь полковник Босакин назначен руководителем группы по созданию базы отдыха охотничьего и рыболовного направления Министерства обороны с дислокацией в районе бывшего хутора «Малый Босакин». Это была новость нежданная и очень серьезная. Поймав паузу, когда слова его были вроде поняты, но еще не осознаны и не посыпались вопросы, Павел продолжил: «Объясняю в пределах пока мне известного. Выделяются земли порядка 3000 гектаров, плюс земли районного казачьего общества. Там тоже не меньше. Запланировано выделение нам мобильного жилого городка. Обещают дебаркадер, плавучую пристань. Нефтяная компания «Югойл» выразила заинтересованность, вносит долю. 5 типовых привенчатых домов. Областная и районная администрация в курсе. Обещают поддержку и просят взять под защиту долину речки, чтобы была охранная зона. Здесь редкие реликтовые растения, каких в мире нет, а их овцы да козы сжирают. Подключена будет наука, университет. Поддержка со всех сторон. Но на первых порах, конечно, будут трудности. Знаете, как у нас все со скрипом идет. Финансирование и прочее. Поэтому прошу и жду от вас, земляки, поддержки и конкретной помощи. Именно сейчас, в начале. Дело благое. Последний, может быть, шанс удержать нашу родину. Иначе, сами видите, жгут, иконы забирают, кресты рушат, завтра могилки сравняют, а монастырщина, явленный курган тоже отдать. Так что давайте помогать. Сами знаете, я не болтун, я полковник Босакин. Пока еще в силах. Есть желание потрудиться на благо, на сохранение нашей земли. Всю жизнь далекие рубежи Родины охраняем, а родную землю в чужие руки? Вот он, — показал в сторону кургана, — наш главный и последний рубеж. Надеюсь на понимание и на помощь от всех вас. Против ожидания шума и гамма не случилось. Спрашивать вроде не о чем. Босакин все рассказал. Весть, конечно, хорошая, но пока ведь одни слова и не более. Но посидели, покряхтели, подумали, кое-что да придумали для начала. У Хныкиных в районном городке, в тамошнем затоне, стояла небольшая плавучая пристань с жилой надстройкой. Когда-то купили ее на случай, который вроде теперь подоспел. Решили пригнать пристань и поставить в устье речки. Хныкин пообещал привезти 3 жилых вагончика, какие в райцентре во времена советские для нефтяников делали. Купил тоже на случай. Теперь сгодятся на первое время. Павлу Босакину поверили не все, потому что и прежде слышали много красивых слов. Новое казачество в свое время чего только не обещало. Казачий сельхозхолдинг, да конезавод. Потом фермеры, и не только свои, но городские, серьезные, на дорогих машинах, и по всему видно с деньгами, сулили золотые горы. Но все вышло, как мыльный пузырь, переливами поиграло, инвестиции, холдинг-молдинг, и снова пусто. Лишь кавказские люди безо всяких словес обступали со всех сторон. Так что новым речам, пусть и полковника, веры особой не было. Но слушали. А потом стали разбредаться к речке, которая, как и прежде, была чистой, с глубокими омутами и говорливыми галечными перекатами. К родным троицким травам, чабрецу, шалфею, железняку, которые духовито пахнут, тревожа память, когда их заваришь зимней порой. Разбредались и собирались вновь, пели песни казачьи, которые только здесь и поются по-доброму, среди своих. Казак по ногу гуляет, казак бравый молодой. Поднявшись и поманывая рукой, заводил голосом нестареющий Иван Переходнов. Ковылевый, седой, ему помогали с готовностью всем кругом. Ой, да он, да конечком своим разъезжает, ой, да понад быстрою казак над рекой. Голос запевал и тонул в общем хоре, а потом высоко взмывал над землей и водой. Ой, да конечком разъезжает. Это была не песня, но жизнь давняя, прожитая и немного нынешняя. Ой, да там же девчоночка плачет, ой, да над рекой она слезы горькие льет. Пели и снова вспоминали давнее. О сегодняшнем речь вели. Летний день не торопко, но катил и катил, за часом час приближая вечер. Народ приезжий нехотя, но стал собираться в дорогу. В просторном застолье начинали прощаться. Молодые до срока, а старые как Бог даст. Кто-то выпивал стремянную ли, закурганную, дохлебывали остывшую, но такую пахучую уху. Для хуторских босакинских стариков, наскучившихся в долгом одиночестве, словно в глухом затворе, нынешний день был еще и великим праздником доброго людского общения. Не хотелось обрезать его. Народ расходился и разъезжался, а они словно не замечали. Пели, дишканили напоследок лишь для себя. «Ой, да кукушечка, она к мелкому соловушке прилетала, она прилетала к соловушке, а во глаза бронила, журила». По-прежнему, как и во всем сегодняшнем дне, за главного человека и теперь оставался Павел Босакин. К нему все вопросы и надежда на него. Человек военный, полковник, служивская хватка сразу видна. Не зря так долго ждали его. Отца Василия и станичного батюшку Павел успокоил, твердо сказав, что памятный крест будет восстановлен и там же водружен. Городским землякам еще и еще раз наказывал, напоминал про их обещания и про дела земельные. «Пишите заявление, поджилые строения, хутор должен быть наш». Провожали за машиной машину. Лишь свои оставались, босакины да хуторские старики, которые долгую песнь играли. «Ой, да не летай, мой соловушек, не летай во чистом поле и не садися! Ой, да не садися ты на белую ковылушку!» Песню эту уже не слушал и не слышал никто, кроме самих пивунов да мамы Раи, которая сидела и с отъезжающими прощалась издали. Она не вставала, потому что на коленях ее сладко спал внук Тимоша. За день уставший он прилег возле бабушки и уснул. Не хотелось его тревожить. «Ой, да не вей, мой соловушек, да себе теплую гнездышку, себе гнездышку, да на белой ковылушке!» Тонко голосили старики. Песня была невеселая. Такая и нужна была нынче маме Рае. Приезд старшего сына был, конечно, большой радостью для всех. Для матери в первую голову. Долго не видала его. Тревожилась годы и годы, когда он улетал далеко. Теперь, наконец, он рядом. Крепкий, здоровый. И слава Богу. Но лучше бы он сюда не приезжал, а жил бы себе спокойно в Москве. Навещал бы порою родные места, охотился, рыбачил, а не затевал бы нынешнюю бучу, в которой доброго лишь слова, а жизнь иное. Малый Тимоша спал и спал, за день устав. Сначала с утра были встречи гостей, потом испуг, который долго не проходил. Опять эти проклятые козы! Руки отца, матери, а потом бабушки понемногу, но рассеяли страх. Потом была служба на кургане, после нее круг застолья. Потом он еще мяч гонял с ребятами в Ахида. Футбольное поле было недалеко. Конечно, устал. Мама Рая охраняла его, не давая тревожить. Пускай спит. Редко теперь они виделись, хоть и жили друг от друга недалеко. Старая женщина скучала по меньшему и теперь уже последнему внуку, жалея его. Худенький, нестриженный, уже до черноты загорелый, с коростами, с расчесами, с ссадинами да забытыми уже шершавыми цыпками на руках и ногах. А тут еще эти козы. А старшего сына затеи хуже коз. Лучше бы Павел не приезжал. Отработал свое нелегкое, отлетал. Вот и жил бы, да жил. Квартиры, семья, достаток, какой теперь далеко не у всех. Вот и радуйся. А новую жизнь в такие годы не начинают. Жена сюда не приедет и правильно сделает. А что будет дальше? И не только с ним. Иван да Ольга после смерти Аникея Басакина долго бы не продержались. К зиме бы точно ушли. А теперь новая надежда. Так и будут в этих вагончиках дикарями жить. Да Тимошу мучить. Дороги нормальной нет, электричества нет, телефона нет, помыться толком нельзя. Зарос мальчонка какими-то коростами да цыпками. Перед приезжими городскими людьми стыдно. У них дети, картинки, ухоженные, нарядно одетые, учатся в хороших школах, музыкой, спортом занимаются, их водят в театры, в музеи. Нынче они приехали, побыли здесь и уехали к своей жизни. А Тимошка остался. Его и помыть негде по-хорошему. Про иное не говоря. Вагончик, он вагончик и есть. Жилье бедолажное, временное. А на какой срок? На долгий-предолгий. Кто здесь будет хоромы строить? На ковылушке. Больно глядеть на такое житье. Ведь люди близкие, дорогие. Внук, сын, невестка. Иван похудел, сгорбатился. Спина у него болит, видно, надорвал. А ведь всего полгода прошло. Троицкое застолье кончилось. Последних хуторских стариков погрузили в машину. «Ой, да свей свою гнездушку, ну свей же ты в темном лесу, во темном лесу, во зеленой дубровушке, ой, да ты свей!» — допивали они уже в кабине. Гости разъехались. Славный был праздник. Просторная степь в молодой зелени, в цвету, явленный курган, словно огромный храм, зеленью и цветами украшенный. Негромкая, но такая душевная служба. А после нее тоже душевные встречи родных и близких, земляков. Доброе застолье на берегу малой речки, а рядом могучий Дон-батюшка, его пресный дух, синие воды. Все было хорошо. Но праздник кончился, оставив память на дни долгие. Как хотелось бы сейчас маме Рае уехать, подняться, сонного внука на руки взять, отнести в машину и уехать с ним к жизни привычной, налаженной, оставляя лишь в памяти праздничный день. О жизни совсем иной говорили и говорили басакинские мужики. Отец, Павел, Иван и даже Яков навострил уши. Может, и ему, рыбаку да охотнику, найдется дело получше нынешнего, торгового. Станичный Федор Иванович с приездом Павла воспрянул. и сыновьям его увиделась перемена судьбы в новом деле. Охотничье хозяйство, тем более от Москвы, от Министерства обороны. Там люди будут нужны. «Большой Босакин не отдадим никому», — твердо обещал Павел. 20-30 участков взять, на каждом поставить хотя бы времянки-вагончики. И хутор наш. Один чеченец живет, вот и хватит. А Никей не зря старые дома скупал. Он берег их для своих. И у нас никаких джабраилов тут не будет. Никакого исламского фонда. Это я обещаю. Земля должна быть нашей. Отец с оформлением всем поможет. Казаков пристегнем. Пусть громче шумят. И остальное сделаем. Кое с кем и кое с чем разберемся быстро. Не откладывая. Заканчивал он, не разъясняя, потому что знал, как скоро разносятся вести даже здесь, в пустой голой степи. 2 недели назад, вернувшись на родину, в дом отцовский, Павел под родной крышею провел лишь ночь, остальное время находясь в разъездах. Областной центр до Ростов, где размещалось командование военным округом. Там он искал поддержки и понимания, надеясь на старых друзей, которые еще служили. Кроме высоких постановлений, нужно было как можно быстрее до осени, до открытия охоты, обозначить свое присутствие в Малом Босакине строениями, егерями да сторожами, а на открытие охоты пригласить начальников. Тогда уж точно дело пойдет. Но прежде хотел Павел очистить округу от людей, которых и духу здесь не должно быть, от всяких племянников из Чечни, Дагестана, Азербайджана, которых в Задонщине развелось немало. Он знал об этом по разговорам с родными и по прежней службе. Все это было и, видимо, есть. Здесь граница 3 районов, вовсе глухой угол, от райотделов милиции далекий. А ведь рядом полигон. Новое вооружение испытывается, и чеченские отары пасутся, говорил очевидный Павел Босакин своим собеседникам в штабе округа. А кто их пасет? И кто рядом пасется? Никого долго убеждать не пришлось. На июль были назначены большие учения во главе с министром обороны. Не дай бог чего! Прежний начальник полигона ушел на пенсию. Новому, молодому, надо стараться, чтобы учения первые не стали для него последними. Так что не зря Павел ездил. Поняли его военные и гражданские власти и обещали помочь, не откладывая. Но сегодня Павел об этом не говорил. Скоро увидят, поймут. На берегу собирали остатки праздника. Полога да котлы, увозя все на поместье Босакинское к Белой горе. Туда же поехала и мама Рая. Ей не можилось. Старый Босакин это увидел и поспешил с отъездом. Хотя уезжать ему не хотелось. Не все было обговорено и решено. Дела подступали серьезные. Не зря так долго ждали старшего сына и надеялись на него. Военный человек он и есть военный. Крепкая рука. От Белой горы через речку проехали молча. Хутор Большой Босакин миновали краем. Черное пятно недавнего пожара еще не прикрыло зелень. Мама Рая зажмурилась, не хотела глядеть. А супруг ее, видя уже иное, жене сказал: «Может, и мы здесь построимся, будем жить на старости лет». «Ничего мы тут строить не будем, не забивай себе голову», — досадуя сказала мама Рая. «На старости лет надо в насиженном гнезде жить, а не лепить новое на ковылушке», — вспомнила она слова последней стариковской песни. «На какой ковылушке?» — не понял ее муж. «А вот на такой! Ковыль, ковыль!» — и продолжила тверже. «У нас, слава богу, есть дом, крепкий и теплый, и оставлять его на старости лет мы не будем. Нам кочевать не по возрасту. и никаких коров и свиней мы заводить не будем. Доить, кормить, чистить, в резиновых сапогах лазить. У нас уже было такое. По нужде и доила, и кормила, и чистила. Это, слава богу, прошло. И годы мои прошли. Но ведь дети, — заперечил старый Босакин. Павел приехал. Такое дело. Надо помогать. И Иван тут. Все вместе. При чем тут свиньи да сапоги? Просто жить. И снова мама Рая его обрезала. Ты считать до 10 умеешь? Не забыл арифметику? Не понял. Тимоша футбол гонял с чеченятами. Я глядела. Их 10, а Тимоша 1. Тебе непонятно? Еще приедут люди, конечно, приедут. Павел такое дело завернул, закипятился старый Босакин. Жена прервала его. Никто никогда из наших русских сюда не приедет жить, отчетливо, внятно сказала она. И ты лучше меня это знаешь. Вот он, хутор, пустой. Округа, одна могилки. Не надо детских фантазий. А Павел, какое он дело завернул? Жизнь и семью свою рушит. Один будет сидеть бобылем в каком-нибудь вагончике. Алечка сюда никогда не приедет. Ты это сам понимаешь. С какой стати она оставит Москву, квартиру, дачу, дочерей, внука? Никогда не приедет, еще раз твердо повторила мама Рая. И правильно сделает. И Паша будет туда-сюда мыкаться. Ближний свет. Или от семьи отчурается, загуляет, да еще выпивать начнет. Ну, ты загадала. Молодец. А тут и загадывать нечего. Зачем ездят начальники на природу? Книжки читать? Или собирать гербарий? Вот купить они приезжают. А Паша у них будет Разливайкин. Тут и загадывать нечего. Все на ладони. А Тимошу мы отсюда скоро заберем. Ни в каких хуторских да станичных школах он учиться не будет. Знаю я эти школы. У нас в поселке и учителей нет. А здесь... Спаси и сохрани. Погубить я его не дам. Да и зимовать он здесь не будет. Не дай бог заболеет. В станице уже и фельдшера нет. Да и доберись, попробуй сюда зимой да осенью, лишь на вертолете. Ты об этом подумал. Муж молчал, хмурился. Поняв его и жалея, мама Рая заговорила спокойнее, ласковей. Старые мы с тобой люди, и жить будем по-стариковски. Наработались. Не одного, а 4 родили, вырастили, а потом помогали. И будем посильно помогать. Главное, внукам. На хлеб наши дети заработают сами. А я хочу, я давно мечтаю, чтобы мы с тобой долго еще жили и жили вместе. Все у нас, слава богу, есть. Лишнего уже не надо. Будем возиться. Ты в саду, я с цветочками. Тихо, спокойно. Будем радоваться друг другу. Сколько нам лет-то отпущено? «Разве мы знаем?» Голос ее дрогнул. Старый Босакин повернулся, поглядел на жену, произнес, вроде успокаивая, «Раечка!» «Ничего мы не знаем», — с горечью выдохнула мама Рая. Босакин не нашел, чем возразить, потому что и впрямь ничего не знаем. А ведь тоже хотелось ему, в самом деле, тихой, спокойной старости рядом с женой, самым близким и самым дорогим человеком, без которого... Босакин сбросил скорость, почти останавливая машину. Что-то ему почудилось недоброе. Что-то необычное услышал он в голосе жены, увидел в ее лице, глазах. Что-то тревожное. Разом из головы словно ветром выдуло все. Приезд сына. Планы его и собственные планы. Он все забыл, лишь глядел на жену. И через ее нынешнее седину, морщины, горечь слов проступало иное, девичья, нежная, беззащитная, которую он обещал беречь. Он все понял, ее давнюю усталость, нынешнюю тревогу и мечту о покое, и свою усталость, и тоже немалые тревоги прежде и теперь. Он остановил машину. «Раечка», — произнес он тихо, — «Раечка, умница моя! Да, да, ты умница!» Он погладил ее плечо, голову и поцеловал осторожно в щеку. «Раечка, все у нас будет хорошо. Ты, пожалуйста, не беспокойся». Мама Рая поверила мужу. Он понял ее тревогу. Он подумает и остальное поймет. Сразу от сердца отлегло. Но подступила усталая немочь, а потом покойная дрема. Босакин вел машину осторожно, а после станицы и вовсе асфальт. Едешь, словно плывешь. Дорога пустая, ни встречных машин, ни попутных, безлюдье. И слава Богу, потому что старый Босакин, поняв жену, тем же разом понял иное. Его собственным, сокровенным мечтам ли, планам не сбыться. С Яковом не получилось задуманное, но там были заботы о заработке и прожитье, а вот на Павла надеялся с мечтами иными. Потому и младшего сына поддержал, часто бывал у него, занимаясь садовыми деревьями, виноградом, вроде в подмогу и для души. Но не сбыться. Плохо ли, хорошо это, может, и впрямь, лишь мечты стариковские, пустые. Но все равно горько, и никому про это не расскажешь. Все в тебе, потому и сердце порой саднет. Вечерело, поодаль в просторных пустых лагах, да низинах, в подножьях курганов понемногу густели летние сумерки, медленно подступая к дороге.